Глава 358. Стал пронумерованным. В незнакомой металлической большой комнате за столом сидят 4 человека. На спинках сидений каждый был пронумерован от 2 до 4. Пустой стул с номером 1 тоже стоял у стола. Это была встреча основателей чистых, самой высокопоставленной во всей базе. Номер 2. Черный мускулистый мужчина в черных очках, закрывающих глаза, был организатором сегодняшней встречи и должен был сообщить всем некоторые важные новости. Наводка на семью Трудрим была успешной. Похоже, они собирают своих людей и вскоре планируют атаку, сказал номер 2. Ха! Я не могу поверить, что он действительно купился на это. Какой опрометчивый идиот! Зачем ему вообще думать о том, чтобы идти против Блейдов? Номер 3, ответил другой мужчина. Ну, этого и следовало ожидать. Номер 5, пожилая женщина средних лет. Трутрим оживляется, когда речь заходит не только о его силах, но и о большой четверке. Поскольку у него тесные связи с военными, остальные, вероятно, не хотели раскрывать ему слишком много информации. На мой взгляд, у этого события есть 2 исхода. Либо семья Трудрим больше не будет существовать, либо семья Трудрим проиграет войну, забрав часть сил Блейдов. «Значит, ты тоже считаешь, что у Трудрима нет шансов выиграть эту войну?» – сказал номер 2 со вздохом. «Мы будем внимательно следить за этим боем. Предположим, Трудриму удастся нанести значительный ущерб Блейдам. Возможно, это наш шанс вмешаться туда. Если Трудрим будет устранен, то весь ландшафт текущей системы может измениться». «Но разве дело не в этом?» – ответил номер 4. Это была женщина с хвостиками. Одна сторона ее волос была розовой, а другая – зеленой. И в руке она держала леденец, который достала во время разговора. «Я имею в виду, что Блейды делают нашу работу за нас». «Может быть», ответил номер 2. «Но я думаю, что это слишком рано. Мы никогда не планировали убивать Трудрима, только использовать его. Он мог бы стать нашим ответом на лишение всех сил, но с его смертью или силой в руках Блейдов это может быть не к лучшему для человеческой расы». По всему залу раздавался звон мечей и звон оружия, бьющегося друг от друга. За всеми наблюдал агент 15, Джеймс. Он всегда носил свой большой ржавый меч за спиной, где клинок был шириной с его плечи. Всякий раз, когда кто-то смотрел на оружие, они могли только представить, какого зверя ему нужно было победить, чтобы получить такую великую вещь. Хотя его глаза должны были смотреть на все происходящие спарринги, он был сосредоточен на конкретном человеке, который был на базе совсем недолго – Эрин. Эрин держала свой длинный меч с синим основанием и синей рукоятью, в то время как ее противник являлся короткостриженным мужчиной в очках, использовал 2 небольших двойных клинка, которые были слегка изогнуты. Они оба вспотели и занимались этим уже некоторое время. Последние несколько дней они спарринговали друг с другом, но победителя так и не выбрали. Обычно один из них спарринговал со своим партнером по тренировкам, и после того, как он бросал свое оружие или признавал поражение, они переходили к новому партнеру. Но с этими двумя все еще не было победителя. Занятия всегда заканчивались, но Джеймс не мог позволить уроку продолжаться, когда еще многое предстоит узнать. Удивительной вещью была скорость обучения Эрин с мечом. Он показал ей несколько простых приемов, и казалось, что она хорошо концентрировалась на занятиях. Выучивая приемы с удивительной скоростью, каждый спарринг она выполняла то, чему ее учили, побеждая своих противников одного за другим. Сначала у нее было несколько поражений и побед, но до встречи с этим студентом она была в полном выигрыше, как будто что-то щелкнуло у нее в голове. Да. Теперь она была против Барта, второго лучшего ученика. Эрин внимательно смотрела и ждала, что ее противник ударит первым. Когда я только приехала сюда, мне было немного тяжело. Я не понимала, как сильно полагаюсь на свои способности. Если я не смогу компенсировать это своим искусством фехтования, то мои способности смогут прикрыть меня. Но после уроков у Джеймса я чувствую, что становлюсь лучше и сильнее. Но противник перед ней был силен. Обычные вещи, которые ее учили, он тоже знал. Она не могла одолеть его силой, и их выносливость была на одном уровне, так что она не могла полагаться на то, что он тоже устанет. «Может, попробовать что-нибудь новенькое? Я могу проиграть, если это не сработает, но это единственный шанс, который у меня есть». Обеими руками она крепко сжала свой длинный меч и двинулась вперед. «Что она задумала?» – подумал Джеймс, наблюдая за продолжающейся дракой и замечая движения, отличающиеся от прежних. Вместо того, чтобы броситься прямо вперед, она сразу же начала прыгать, как будто одна нога коснулась пола, подпрыгивая из стороны в сторону. Это выглядело почти как танец. Студент внимательно следил за ней глазами, ожидая, когда она нанесет удар. Неважно, как она побежит к нему, ему все равно. Затем, когда Эрин была в пределах досягаемости, ее нога коснулась земли. Она оттолкнулась изо всех сил и развернулась всем телом, держа меч. Это вызвало необычайный поразительный рисунок снизу, но ученик мог блокировать его обеими своими клинками. Тем не менее, вращение и сила от прыжка с ее ноги сделали атаку сильнее, чем обычно. И единственное, что он мог сделать, это едва отклонить атаку. Все его тело качнулось в сторону от тяжести атаки, когда Эрин закружилась в воздухе, как летящая птица. Казалось, что она останется там навсегда. Она подняла меч над головой и изящно опустила его вниз, остановившись прямо перед головой ученика. «Что это было? Я не учил ее этому?» – спросил Джеймс. «Это было похоже на... что-то вроде танца». Забрав у студента клинки, она прищелкнула языком и разочарованно отвернулась. «Все равно недостаточно хорошо». То, что Эрин только что попыталась сделать, было одним из приемов фехтования, который Фекс показал ей, когда ее использовал как марионетку. Каждый день она продолжала практиковать эти движения, надеясь получить то же самое чувство. Но этого так и не произошло. Ей было трудно повторить такие плавные действия, испытав их всего один раз. «Превосходно!» – сказал Джеймс и начал хлопать в ладоши. «Вы двое идите сюда!» – крикнул он через всю комнату. Оба, Барт в очках и Эрин, подошли к Джеймсу в то время, как остальные студенты продолжали практиковаться. «Я только что был свидетелем того, что вы оба сделали, и наблюдал за вашей борьбой в течение последних нескольких дней. Барт, не расстраивайся, ты долгое время оставался моим лучшим учеником, но у тебя еще есть возможность совершенствоваться, и я думаю, что ты понял это сегодня. Хотя, Эрин, я никогда не знал, что ты училась фехтованию до приезда сюда. Ты всегда, казалось, использовала навыки, которым я учил до сих пор. У тебя есть учитель?» – спросил Джеймс. Эрин начала думать о том, что сказать. В какой-то момент у нее действительно был учитель из ее семьи, но это было давно, и она не думала, что он имел в виду эти навыки. «Это семейная тайна, и я надеюсь сохранить ее при себе, если вы не возражаете». Эрин солгала, надеясь, что он не станет расспрашивать ее дальше после ее ответа. «Ничего, мне просто любопытно», — сказал Джеймс. «Причина, по которой я вызвал вас сюда, заключается в том, что я тоже хочу назначить вас на экзамен для агентов». «Вы хотите сказать, что в топ-100 уже есть вакансия?» — взволнованно спросил Барт. «Да, не одна, а целых две. Они попросили всех учителей выбрать двух лучших учеников, поэтому я и позвал вас обоих сюда сегодня», — объяснил Джеймс. «Это хорошая возможность для вас обоих. Если вы выбраны в качестве номерного агента, вы сможете покинуть базу. Мы назначим вам миссию на одной из планет или даже на одной из военных баз. Докажите свою ценность, и, возможно, однажды вы окажетесь в том же положении, что и я». За время пребывания на базе Эрин узнала довольно много о системе ранжирования. Агенты, входящие в первую сотню, редко теряли свой ранг. Они часто менялись местами между собой, но это был первый раз, когда они искали кого-то из сотен, чтобы дать номера. «Значит ли это, что были убиты два агента из числа пронумерованных?» – спросила Эрин. Глядя на лицо Эрин и ее решительный взгляд, Джеймс считал, что она заслуживает знать правду. Она заслужила ее после того, как много работала. «Вообще-то я не собирался тебе этого говорить, но это и не секрет. Но раз уж все крутится вокруг тебя, думаю, ты должна знать. Правда в том, что мы действительно не знаем, что с ними случилось, но одним из них был агент 100, Лейла, человек, который рекомендовал тебя нам. Она больше не отвечает на наши звонки». Услышав эту новость, Эрин опустошилась и начала опасаться самого худшего. «Что с тобой случилось, Лейла?»